Я недавно приехала оттуда и все никак не могу притронуться к завтраку. Когда привезут тело? К 5 вечера. Но до этого зайдет агент похоронного бюро. Надо решить, где поставить гроб для прощания. Лучше всего, пожалуй, здесь. Гостиная слишком велика. Освещенный большим, доходящим почти до пола окном, будуар был таким же светлым и веселым, как другие комнаты, но в нем еще больше чувствовался вкус госпожи Шабю. «Вы сами выбирали мебель и обои?» «Да. Мне всегда нравилась работа декоратора. Я даже хотела специализироваться в этой области. Мой отец букинист, его лавка на улице Жакоб, недалеко от Академии изящных искусств, а в том квартале полно антикваров. Как же вышло, что вы сделались машинисткой?» «Стремилась пораньше стать независимой. Надеялась, что смогу посещать вечерние курсы, ну, а потом познакомилась с Оскаром. И быстро сошлись с ним. В тот же вечер. Такой уж он был. Не удивляйтесь». «Господин Шабю сделал вам предложение?» «Не хватало, чтоб я сама просила его об этом. Ему приелась жизнь в меблированных комнатах, где надо было готовить обед на спиртовке. В те годы он очень мало зарабатывал». «И вы продолжали работать?» «Только 1-2 месяца. Потом он запретил. Смешно вспоминать теперь, как он был ревнив в те времена. И верен вам?» Я не сомневалась. Наблюдая за ней, Мегре испытывал какое-то чувство неловкости. Чего-то она все-таки не договаривает. Красивое лицо мадам Шабю было слишком неподвижным, как будто ей подтянул кожу хирург-косметолог. Светло-голубые широко раскрытые глаза придавали лицу выражение невинности и чистосердечия. Она почти не мигала. «Я подготовила список, о котором вы просили». Она протянула руку к листку почтовой бумаги, лежавшему на столике в стиле Людовика XV, и передала его Мегре. Почерк у нее был крупный, разборчивый, без завитушек. «Сюда вписаны только те, чьи жены, по всей вероятности, находились в близких отношениях с моим мужем». «Значит, вы не во всех вполне уверены?» «До конца нет. Но потому как Оскар вел себя с некоторыми женщинами на вечерах, у меня в большинстве случаев не оставалось сомнений». Мегре в полголоса читал список. «Анри Лежандр, промышленник, постоянно разъезжает между Парижем и Руаном. Мари Франс, его вторая жена, на 15 лет моложе. Ревнив?» «Думаю, да. Но она намного хитрее супруга. У них загородный дом в Мезон Лафите, где они принимают. Вы бывали у них?» «Всего раз. У нас то и дело совпадали приемные дни. По воскресеньям мы приглашали на свою виллу в Сюлли-сюр-Луар, а лето проводили в Каннах. Мы купили 2 верхних этажа в новом здании возле Пальм-Бич. На крыше развели сад». «Пьер Мерло», — продолжал Мегре, — «маклер. Его жена Люсиль, блондиночка с острым носиком, ей давно за 40, но она все еще пытается сойти за девчонку. Это, должно быть, забавляло Оскара». «Ее муж был в курсе?» «Что вы? Он страстный игрок в бридж, и когда мы устраивали приемы, у него непременно находились партнеры, жаждущие запереться в одной из комнат, чтобы им не мешали». «Оскар Шабю тоже играл?» «О, только не в эти игры!» — неопределенно улыбнулась она. «Жан-Люк Кокассон издает книги по искусству. Женился на молоденькой натурщице. Слишком вольный на язык, хотя, в общем-то, пикантный. Мэтр Пупар, уж не адвокат ли по уголовным делам?» «Пупар — одно из светил адвокатуры. Имя его часто мелькает в газетах. Жена у него, кажется, американка, очень богатая». «Неужто и он ничего не подозревал?» Мэтр Пупар постоянно выезжает в провинцию. У Пупаров великолепная квартира на острове Сен-Луи.